Первая книга Паралипоменон. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева. Он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева. Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми. Сыновья Иаиля, Шемайя, сын его. Его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, которого отвел в плен Фегла-Феллосар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были. Главный – Иеиель, потом Захария. И Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иаиля. Он обитал в Араере до него и Ваал-Миона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их. А они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иаиль был главный, Шафан – второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их семействами их было семь – Михаил, Мишулам, Шева, Иарай и Аакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иаруаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в дни Иоафама, царя иудейского, и в дни Иеровоама, царя израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было. Потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него.